Его лицо отразилось четко, мое дрожало, как привидение, будто под воздействием то ли атмосферы, то ли моей неспособности настоять на своем. — Я их посадил по обеим сторонам крыльца, — продолжал папа. — Это не совсем то, что я имел в виду, но все лучше, чем ничего. Папа, я спрашивал тебя, и я прополол обе круглые клумбы, но остальным садом тебе придется заняться самому. Папа, шанс понять, сможешь, любовь унесет тебя, детка. Или спроси свою американскую подругу. Не хочешь ли она принести хоть какую-то пользу, вместо того, чтобы поносить тебя на всю улицу или вынуждать тебя слушать эту нелепую, так называемую, музыку? Черт побери, отец, я задал тебе вопрос. Он обернулся ко мне от окна. Твой вопрос я слышал. И люби его, детка, люби его. Если б мне не приходилось соревноваться в громкости с проигрывателем твоей американочки, я мог попытаться ответить на него. Я почти выкрикнул: «Хорошо, тогда игнорируй его. И Либби тоже игнорируй. Ты же мастер игнорировать то, что тебе неприятно. Да, папа?» Внезапно музыка стихла, будто меня услышали. Тишина, последовавшая за моим вопросом, создала врага природы. Вакуум. Я ждал, что заполнит его. Минутой позже хлопнула дверь Либби. Затем перед домом взвел Судзуки, не менее сердитый, чем его хозяйка. Он прорычал по улице и постепенно стих, когда она вылетела с Чалкот-сквер. Папа остановил на меня взгляд. Руки он скрестил на груди. Мы подошли к опасной территории, и я ощущал эту опасность, накалившуюся между нами. Но он лишь произнес тихо: «Да, да, должно быть. Я так и поступаю. Я игнорирую неприятное для того, чтобы иметь возможность продолжать жить». Я обошел молчанием то, что подразумевалось под этими словами. Медленно, словно обращаясь к человеку, плохо понимающему английский, я повторил: «Ты помнишь, кто такой Крессуэлл Уайт?» Он вздохнул, отошел от окна, двинулся в музыкальную комнату. Я последовал за ним. Он присел возле моей стереосистемы и стойки с дисками. Я стал стоять у двери. «Что ты хочешь знать?» — спросил папа. Я воспринял этот вопрос как согласие. «Я вспомнил, что однажды видел Катю в саду», — сказал я. «Было темно, она была не одна, а с кем-то мужчиной. Они...» Я пожал плечами, чувствуя, что краснею, и сознавая всю подростковость своего смущения, отчего запылало еще жарче. «Они были вместе, в интимном смысле, я не помню. Кто был тот мужчина? По-моему, я его не разглядел». «Зачем тебе это?» «Ты знаешь, зачем. Мы уж не раз обсуждали это. Ты в курсе, что я выполняю указания доктора Роуз?» «Ну так объясни мне еще раз, каким образом данное конкретное воспоминание связано с музыкой?» «Я пытаюсь вспомнить все, что смогу. В том порядке, в каком смогу, когда смогу. Одно воспоминание пробуждает следующее. Если их наберется достаточно много, то у меня появится шанс понять, чем вызваны мои проблемы с игрой». «У тебя нет проблем с игрой. Ты вообще не играешь. Почему ты не можешь просто ответить? Почему ты не хочешь помочь мне? Просто скажи, с кем, Катя?» «А ты предполагаешь, что я это знаю?» — перебил он меня. «Или на самом деле спрашиваешь, не я ли был тем мужчиной, с которым ты видел в саду Катю Вольф?»